Он простерся по туману, до этого незримому, и поляна окуталась серебристым дымом. В этой драгоценной реющей мороси то и дело возникало долгое струящееся тело девочки в белом платье и сразу растворялось и стаивало. И темные пятна числом 3 проступали в тумане и, не обретя отчетливости, исчезали. Дочь и мать придерживались разной тактики. Взрослая женщина работала на отчуждение. Маленькая женщина расколола вражеский стан, обратив в рабство 3 олухов Царя Небесного. Неуклюжие, нерасторопные и одержимые, пытались они поймать беспомощно растопыренными руками белый призрак, лунный блеск на тумане. Кунгурцев от души пожалел своих губошлепов, в которых, несмотря на разницу в возрасте, одновременно проснулось сердце. А костер, между тем, не желал разгораться. Он чадил, смердил, постреливал, но пламя не подымалось столбом, а изнемогало в сыром топливе. «Я думал, таежный костер — это что-то величественное», влажным насморочным голосом сказал режиссер, подвигаясь к вялому огнищу. «Готический собор из пламени». «За костром надо ухаживать», — немного смущенно отозвался Кунгурцев. «Как за женщиной?» «Как за самой строптивой женщиной». Мягкий укор режиссера заставил Кунгурцева встряхнуться. Он перебрал костер, что по суше вниз, что посырее наверх. Самые толстые и влажные поленья отбросил в сторону. Они пойдут в дело, когда костер разгорится и затрубит. Странное дело, дождей почти не было, лето и вообще выдалось засушливое, а хворост сыроват от обильных роз. Он напихал в костер сухого мха, старых газет и, став на четвереньки, уподобился кузнечному горну. Нехотя, лениво, грозя вот-вот погаснуть, костер все же начал разгораться. Наконец занялся весь и взметнул к небу столб пламени, откуда вырвались искры березовых шелушинок и полетели выше деревьев, чась стать звездами. Кунгурцев подложил дровишек. «Хороший костер», — нежно сказал режиссер, — «как на Кубе». «О, Куба!» Но Кунгурцев не был доволен. Горели хорошо тонкие сухие ветки, но он видел, как немощно облизывает пламя толстые поленья. Дерево дымит, чернеет, обугливается. Наконец костру удается посадить на ребро полена багровую бабочку. Она ползет к комлю, трепыхая крылышками, переползает на кору, закручивая на ней пепельные барашки, и как-то незаметно исчезает. И опять долго-долго трудится костер, чтобы посадить новую огнистую бабочку на полешко, и опять столь же короток ее век. Чтобы костер жил, нужно хорошее сухое топливо. Хватит пути богатырствовать по-пустому, волоча сюда перегнивший в земле бурелом и сырые лежины из оврагов. Путя с великой охотой взялся за настоящее дело. Вера Дмитриевна вызвалась ему помогать. Кунгурцев забрал ведра и отправился на реку за водой. Надо было чаю вскипятить и сварить грибы, чтобы не зачервивели к завтрашнему утру. Когда он вернулся, костер гудел, а на краю широкого багряного круга высилась гора Суховершника, и Путя, все еще голый, багровый от пламени и влажный от пота, поигрывая топоришком, сказал, озабоченно кривя рот: «Как хочешь, Павел Леонтич, а придется одну березку свалить. Костру это сухотье, как семечки. На ночь никаких запасов не хватит». «Да кто же позволит живое дерево валить?» — испуганно отозвался Кунгурцев. «Ты, Паша, царь и бог этих благословенных мест. Не льсти, пустое. А ты не ханжи. Посмотри, сколько свежих пней. Лучше взгрей лесника как следует. Он за водку всю тайгу сведет». Кунгурцев чувствовал, что Пути ужасно хочется повалить большое дерево, и не только ради костра.